«Какие условия?» Со вполне обоснованным подозрением спросила Минерва. «О, не волнуйтесь, ничего опасного», Гарри рассмеялся. «Она просто должна будет перед всей школой в пятницу, в обеденный перерыв, и принести клятву на своей магии, текст которой я напишу, и она не сможет ее никак изменить». «Почему не завтра на завтраке, или не прямо сейчас?» – предложила МакГонагалл. «Почему ты заставляешь ее страдать в течение целой недели?» Гарри поморщился. «Не вам говорить со мной о страдании. Ни она, ни вы не знаете, что такое страдание. Страдать – это провести целый год бок о бок с дементорами Азкабана, когда ты невиновен. Страдать – это провести 10 лет жизни в буфете и избиваемый своим кузеном просто так или за случайное колдовство. Это когда ты видишь, как твой единственный родственник, крестный отец, проваливается сквозь арку в отделе тайны, зная, что, по крайней мере частично, это и твоя вина в его смерти». И, не дожидаясь ответа МакГонагалл, Гарри взлетел вверх по лестнице в свою комнату. Очевидно, сарафанное радио было одно из лучших в волшебном мире, ибо на следующий день уже все знали, что Поттер проклял свою бывшую лучшую подругу Гермиону Грейнджер так, чтобы она не смогла прочесть ни слова из книг. По замку уже расползался слух, что, как и на втором курсе, Дамблдор не смог расколдовать студентку. Равенклавцы и слизеринцы с удовольствием смотрели, как Гермиона делается все более и более раздражительной и нервной от того факта, что она еще неделю не сможет прочесть ни слова. Впрочем, хотя никто этого и не понимал, девушка все же ходила на уроки. Профессора даже пытались помочь, попросив несколько студентов Равенкла почитать для нее лекции, чтобы девушка не сильно отстала, и пару студентов писать ее домашнюю работу под диктовку. Удивительно, но у них всегда находилась уважительная причина отказаться от такого занятия. Ее не любили ни равенкловцы, ни слизеринцы. Слизерин, в основном потому, что она была маглорожденной, да к тому же из-за нее Гриффиндор постоянно обгонял их по очкам. Равенкла, из-за того высокомерия, едва не переходившие в зазнайство, из-за ее уверенности, что все ответы можно было найти в книге. Но ведь это неправда. Всегда будет открыто что-то новое, и старая информация должна быть пересмотрена или убрана, если новые факты противоречили теориям. Практически весь Хогвартс собрался посмотреть на неудачные попытки гриффиндорцев заставить Поттера убрать проклятие. С его стороны хватило нескольких точно подобранных фраз и заклятия, которым тот наградил Рона Уизли. Теперь еще один его бывший друг в течение двух дней ходил с зеленой кожей и серебряными волосами. К тому же, как только он замечал слизеринцев, вместо обычных оскорблений был вынужден говорить только комплименты. К их чести, студенты Слизерина достаточно быстро сообразили, что к чему, и толпились вокруг Рона так часто, как только можно. Теперь по вечерам гриффиндорцы, включая даже Рона, читали для Гермионы свои лекции. Но их терпения хватало только на пару вечеров, отчего девушка стала раздражительнее, чем раньше. Как следствие, студенты не изъявляли желания читать ей конспекты больше одного раза, и даже профессор МакГонагалл не имела никакого права требовать от студентов других факультетов того же самого. Пара наиболее сострадательных к ее положению равенкловцев предложили написать за нее домашнюю работу, но, допустив пару неточностей и позже выслушав ее нотации по этому поводу, отказались помогать ей снова. Большинство студентов Равенкла заметили, что гриффиндорцы избрали довольно жалкую тактику в отношениях с Поттером. При любом удобном случае они только и говорили ему что-то вроде «преобладай на этим, все в прошлом, мы должны идти дальше». Равенкловцы, ну, или по крайней мере большинство из них, избрали другую тактику. Они не были экспертами в области чувств, как пуффендуйцы, которые также игнорировались Поттером, но были согласны с ними с одним: прощение, если оно вообще будет, должно быть решение Поттера, а не их. Никто не может злиться вечно, если постоянно не злить человека, и гриффиндорцы именно так и поступали. Единственный человек в школе, который мог относительно нормально поговорить с Поттером, была Луной Лавгуд. Но, как кто-то метко сказал, она не поймет, что началась зима, пока ее не засыплет снегом. В среду, в конце трансфигурации, МакГонагалл объявила: «Мистер Поттер, я попрошу вас остаться. Мистер Криви, передайте профессору Хагриду, что мистер Поттер задержится». Вздохнув, Гарри прислонился к стене. Как только студенты вышли, профессор продолжила: «Директор попросил вас зайти в кабинет, мистер Поттер». «Когда?» — спросил Гарри, подсознательно настроившись на неприятности. «Сейчас», — По пути к кабинету Дамблдор, Гарри поинтересовался: «Как думаете, о чем он хочет поговорить?» «Директор не счел нужным посвятить меня в это», — решительно ответила МакГонагалл. «Вероятно, хочет заставить меня отказаться от клятвы», — с иронией подумал Гарри, стоя перед горгульей. «Перечные чертики», — горгулья резво отпрыгнула в сторону, услышав пароль. Поднявшись по лестнице и стоя перед дверью, Гарри боком прислонился к стене в ожидании. Ему было любопытно, сколько времени потребуется, чтобы терпение Дамблдора закончилось, и он сам открыл дверь. Поттера не волновало, даже если бы пришлось простоять так весь день, в любом случае, никаких иных дел у него не было. Если чему Азкабан и учил, так это терпению. Взглянув на часы, когда дверь отворилась, он понял, что прошло всего 15 минут. «Входи, Гарри», — пригласил Альбус, кладя обратно на стол волшебную палочку. «Мистер Поттер», — напомнил парень. «Входите, мистер Поттер», — настроение Альбуса слегка упало. Гарри присел на наколдованный стул и снова замолчал. Взмах палочкой, и на столе появился горячий чайник. Взяв в руки чашку, Альбус предложил: «Не хотите немного чаю?» Гарри отрицательно помотал головой, продолжая вглядываться в картину Финиаса. Дамблдор медленно пил свой чай, ожидая, пока Гарри начнет говорить. Несмотря на то, что заставил его открыть дверь, Альбус помнил, что мальчик был нетерпелив. Только с возрастом и опытом человек набирался терпения. Шла уже вторая чашка чая, а Гарри все так же смотрел на Финиаса. Тот уже несколько раз пытался поговорить с парнем, говоря ему посмотреть на что-нибудь еще, но все впустую. Наконец, терпение самого непопулярного директора Хогвартса лопнуло, и, попытавшись уйти с картины, он понял, что не может. Повернувшись к директору, он потребовал: «Дамблдор, заставьте его освободить меня». «Вы о ком, Финиас?» — с недоумением спросил тот. «О Поттере. Из-за него я не могу уйти с картины». «Мистер Поттер, вы сделали это?» «Да». «Но почему?» «Частично из-за того, что мне не нравилось, как он на меня смотрит. Частично потому, что мне хотелось попробовать это сделать», — взглянув на директора, ответил Гарри. «Почему вы это сделали, мистер Поттер?» — повторился Альбус. «Потому что мне надоело, что они за мной шпионят», — без обиняков пояснил Гарри. «Я не знаю, выяснили ли студенты, откуда вы знаете все, что происходит в школе, но я, да. К слову, мне понадобилось на это довольно много времени, когда дементоры не пытались свести меня с ума. Я не использую портреты в слежке за вами или за кем-нибудь еще», — отрезал Дамблдор. Глядя на выражение лица парня, Дамблдор понял его мысль еще до того, как Гарри озвучил ее. «Попробуй на ком-нибудь другом. Гарри, пожалуйста, освободи Финиаса», — попросил Дамблдор. Внимательно смотря на бывшего директора, Гарри проговорил: «Послушай меня, Финиас, и передай остальным. Если еще хоть кто-нибудь из вас будет следить за мной, я уничтожу вас, ясно?» «Ты не можешь запретить нам наблюдать за Хогвартсом, Поттер», — высокомерно заметил Финиас. «Я говорю не о Хогвартсе, а обо мне», — резко ответил Гарри. «Думаю, чтобы лучше представить, о чем я говорю, предлагаю вам посмотреть, что случилось с портретом матушки Сириуса на Гримаулд Плейс». «Мистер Поттер, не угрожайте портретом», — из голоса Дамблдора исчезла привычная мягкость. «Если они не будут беспокоить меня, им не нужно будет беспокоиться о себе». Видя, что тема разговора вовсе не та, которую он планировал, Дамблдор переменил тему. «Мистер Поттер, вообще-то я пригласил вас для того, чтобы попросить убрать то проклятие, которое вы наложили на мисс Грейнджер, и не заставлять ее клясться». «Нет», — отрезал Гарри. «Почему вы хотите вычеркнуть мисс Грейнджер из своей жизни? Она, ваш друг и...» «Была», — прервал его Гарри. «Она была моим другом, и никогда больше не будет им снова». «Гарри, ты не можешь слишком долго оставаться столь же злым на нас», — быстро произнес Дамблдор, будто боясь, что его перебьют. «Именно такой дорожкой и шел Волдеморт. Мы все хотим помочь тебе, но прежде ты должно разрешить нам сделать это. Не стоит бросать пусть даже своих бывших друзей. Никто не должен жить в одиночестве». «Я был один всю мою жизнь», — заметил Гарри. «Почему должно что-то меняться?» Дамблдор вздохнул, зная, что только он сам был ответственен за это чувство одиночества Гарри. Непредусмотрительность, как говорят маглы, всегда 50-50. Он никогда не понимал этого выражения. Но теперь, оглядываясь назад, старик вспоминал все те ошибки, которые он сделал. «Добрыми намерениями выстлана дорога в ад», — подумалось ему. Дамблдор знал, чего будет стоить Гарри жизнь у Дурслей, но это единственный способ спасти ему жизнь, даже если они и не любили его. Нет, поправил он себя, ненавидели. Альбус думал, что как только мальчик вернется в волшебный мир, они смогут исправить это, но, увы, сейчас получалось все не слишком то хорошо. Чуть встряхнув головой, избавляясь от ненужных мыслей, он взглянул на парня. «Гарри Поттер», тон голоса ясно говорил, что больше не стоит так ошибаться. Мисс Грейнджер сделала ошибку. Дамблдор не оставлял попыток переубедить этого молодого человека. Она пробует исправить их. Как, суя нос в мои дела, Гарри вдруг показалось, что он это уже говорил. Я сказал ей не лезть в дела, которые ее не касаются, и я буду нормально к ней относиться. Но, нет, мисс Всезнайка должна знать все, даже когда это к ней вообще никак не относится. Я предупреждал ее по крайней мере трижды, но она не обращала на это внимания. Теперь она выучит свой урок, и как только принесет магическую клятву, я верну ей способность читать, и уже потом мне не нужно будет волноваться об ее любопытстве, так как в случае нарушения клятвы она просто вернется в мир маглов. Мистер Поттер, мы и так потеряли уже слишком много магов и ведьм в течение террора Волдеморта. К Дамблдору вернулась его обычная рассудительность. Мы не можем позволить потерять еще и такую блестящую ведьму, как мисс Грейнджер. Пожалуйста, поменяйте присягу, пока не поздно. Нет, почему вы хотите, чтобы она вернулась к маглам? Меня не волнует, останется она здесь или вернется в немагический мир. Глядя на расстроенного Дамблдора, парень почувствовал какое-то странное удовольствие. «Сейчас я один ответственен за все, а не ты. Привыкай», — подумал он. «Я давным-давно заметил, что нужно ударить Грейнджер кирпичом, чтобы заставить ее изменить свою точку зрения. Так вот, это мой кирпич, и он будет бить ее по голове всякий раз, когда ей вздумается подойти ко мне, напоминая о том, чего ей это будет стоить. Есть более легкие способы добиться этого, мистер Поттер. Мисс Грейнджер умная девушка, и с ней можно просто поговорить». Гарри недоверчиво посмотрел на Альбуса. «Вы говорите о ведьме, которая уже третий год пытается освободить домашних эльфов, хотя ей уже много раз говорили, что они не хотят быть свободными, и они погибнут без хозяина. Кстати, вы знаете, что для домашних эльфов она, Волдеморт, они называют Грейнджер она и бегут от нее как от чумы. Ей уже говорили бросить это занятие, и что она причиняет им больше вреда, чем пользы. И она послушалась? Нет. Она думает, что лучше всех знает, что для них хорошо, а что, нет. И точно так же относится ко мне. Я сказал не лезть в мои дела, если это не касается школы. Она меня не послушалась. Это, Дамблдор, не интеллект, это упрямство. Я не буду менять ни слова из этой клятвы. Если она не будет клясться, можете послать ее обратно домой, потому что, думаю, кроме как для разведения, от нее больше не будет пользы. Впрочем, кто бы ни был ее мужем, он пожалеет об этом самое позднее через неделю. Мы можем что-нибудь сделать, чтобы вы передумали. Последняя попытка переубедить парня. Нет, мистер Поттер, все еще есть время, напомнил Дамблдор. Не вычеркивайте мисс Грейнджер из своей жизни. Может ведь так случиться, что будет слишком поздно вернуть все. Это она выбросила меня из своей жизни. Помните, директор, когда она думала, что я виновен, она очень быстро сделала это. Теперь, когда ситуация поменялась, она хочет, чтобы я все забыл. Отлично, этого не будет, и вам всем придется свыкнуться с этим. Выждав пару минут в тишине, и видя, что у Дамблдора больше нет аргументов, Гарри спросил. «Мы закончили?» Альбус грустно кивнул, и Гарри вышел из кабинета. Пятничный обед приближался к концу, когда профессор МакГонагалл встала и попросила тишины. В наступившем затишье поднялся Дамблдор. «Пожалуйста, минутку вашего внимания. Меня попросили пригласить вас всех в свидетели в магической клятве». Он сделал паузу, не будучи в силах скрыть выражение грусти на лице. «Мисс Грейнджер, мистер Поттер, не могли бы вы подойти ко мне?» Тишина в зале стала такой, что был слышен стук, отбиваемый посохом Гарри. Несколько студентов, с которыми обычно учился Гарри, заметили, что вместо обычного мерцания, на верхушке посоха пульсировали яркие вспышки чистого изумрудного пламени. Студенты видели, как они подошли и встали напротив друг друга перед преподавательским столом. «Повернитесь друг к другу», — Дамблдор начал ритуал. Гермиона взглянула на Гарри. «Вы можете начать сразу же, как только будете готовы, мисс Грейнджер», с грустью, но все так же твердо продолжил Дамблдор. «Пожалуйста, не заставляй меня делать это, Гарри, так, что расслышали только Гарри и Дамблдор», — попросила Гермиона. Лицо парня не выражало вообще никаких эмоций, как не было их и в голосе, когда он сказал: «Это твой выбор, Грингер. МакГонагалл сказала тебе мои условия. Ты можешь или подчиниться, или оставить все так, как есть». Гермиона выглядела так, будто сейчас расплачется. Вынув палочку, она положила ее поперек ладоней. «Я, Гермиона Джейн Грингер, клянусь своей магией никогда преднамеренно не приближаться к Гарри Джеймсу Поттеру или говорить с ним». Несколько студентов шокированно вскрикнули, увидев, как синяя аура магии окутала Гермиону и несколько усиков из нее потянулись к Гарри. «Я, Гарольд Джеймс Поттер, принимаю клятву Гермионы Джейн Грингер и возвращаю то, что она ценит больше всего в этой жизни». Зеленая аура вспыхнула вокруг Гарри и потянулась к ауре Гермионы. Затем, смешавшись вместе, они обе исчезли. «Присяга принята, и это засвидетельствовано собравшимися здесь», — завершил обряд Дамблдор. «Я только надеюсь, мистер Поттер, что однажды вы не пожалеете об этом». «Сомневаюсь, профессор Дамблдор», — спокойно ответил Гарри и вернулся на свое место за столом Гриффиндора. Глава 12. Несколько неприятных фактов. Часть 1. «Альбус, я хотела бы с вами поговорить о Поттере», — попросила Минерва, оставшись в кабинете Дамблдора после еженедельного пятничного отчета. «Что еще он сделал, Минерва?» Дамблдор уже начал жалеть, что так опрометчиво вынудил Гарри вернуться в Хогвартс, но он не собирался менять своего решения, ни на сей раз. Кроме того, что весь волшебный мир нуждался в Гарри Поттере, у директора не было ни малейшего желания повторять ту же самую ошибку, которую он сделал в прошлом году, и которая стоила Гарри свободы. «Нет, Альбус, он ничего такого не сделал. Я просто беспокоюсь о том, что он может сделать, учитывая то, как он заставил мисс Грингер принести клятву. Я знаю, вы хотели заставить его простить нас за прошлый год, и теперь то, что у Гермионы нету ни единого шанса». «Не совсем, Минерва», — возразил Дамблдор. «Клятва не запрещает самому Гарри говорить с нею, следовательно, случись такое, мисс Грингер не потеряет свою магию. Может быть, мы сможем убедить его отказаться от присяги». «Не думаю», — хмыкнула Минерва. «Прошло уже почти 2 месяца, и я не вижу никаких изменений. В лучшем случае он просто игнорирует сокурсников, в худшем он с таким презрением относится к ним, что они сами не хотят с ним разговаривать. Честно говоря, Альбус, я не думаю, что ваш план сработает». Дамблдор вздохнул. Подойдя к окну и взглянув на квиддичное поле, прекрасно видневшееся из окна кабинета, он сказал: «Ему просто нужно время, Минерва». «Сколько времени, Альбус, ему нужно на сей раз за счет других студентов?» — с недоверием спросила Минерва. «Должна сказать, даже первокурсники не хотят общаться с ним. На церемонии распределения они были очень счастливы, что попадут в тот же дом, где учится знаменитый Гарри Поттер, пока не встретили его». «Он вредил им?» — быстро спросил Дамблдор. «Если вы имеете в виду то, что он сделал с мисс Грингер, тогда нет. Но он относится к ним с презрением, как и ко всем остальным, а ведь они не имеют никакого отношения к тому, что случилось в прошлом году. Они не заслуживают этого, Альбус». Минерва сделала паузу, чтобы отдышаться, как после тяжелого бега. «Никогда не думала, что скажу это, но мне кажется, что лучше было бы изолировать мистера Поттера от его друзей только по соображениям безопасности». Дамблдор отрицательно покачал головой. «Мне жаль, Минерва, но я не буду делать это. К тому же, сомневаюсь, что Гарри причинит им любой физический вред, если они сначала не попробуют навредить ему. Он может быть рассержен, даже зол на нас, но у него есть сильно развитое чувство справедливости и есть вещи, которые даже он не будет делать. Что, как не физический вред, он причинил мисс Грингер?» Минерва не могла поверить своим глазам, видя, как спокойно отнесся к этому Дамблдор. «Нет, Минерва, ты не права. Это было скорее эмоциональное потрясение, чем реальный физический вред. Думаю, если бы Гарри хотел, он легко ослепил бы мисс Грингер навсегда. Но он просто блокировал способность ее мозга читать, и для такой девушки, как мисс Грингер, это было куда более болезненно. Впрочем, я согласен с мистером Поттером в одном. Мисс Грингер очень упрямая девушка, и ее действительно трудно заставить передумать. Также она полностью убеждена, что знает, что будет лучше для окружающих и что у нее есть право вмешиваться в их дела». Хэмэм. МакГонагалл с трудом скрыла усмешку. «Кажется, я знаю еще одного человека, который думает точно так же. Понятия не имею, о ком это вы. Дамблдор выглядел абсолютной невинностью. Вы уверены? Поддела его Минерва, широко улыбнувшись. Давайте не будем отвлекаться, попросил Дамблдор. Как я говорил, то, как мистер Поттер наказал мисс Грейнджер, было прямым следствием ее поступка. Думаю, он хотел показать ей, что он чувствовал, когда она сожгла его альбом с единственными фотографиями его родителей, которые у него были. Но это нечестно, Альбус, возразила Минерва. Он наказал ее за то, что она взяла его книгу. Это несправедливо, такое серьезное наказание за обычный проступок. Не думаю, что он сделал с ней именно за это. Я имею в виду то, что она взяла что-то у него, было всего лишь предлогом. Вспомни, что она сделала с его фотографиями, напомнил Дамблдор. Она знала, как много они для него значили, и то, что их сожгла его лучшая подруга. Думаю, Гарри понимал, что чтение для мисс Грейнджер также самое дорогое в ее жизни, и если он отнимет эту ее способность, то сможет хоть как-то расплатиться за то, что она сделала. По некоторому размышлению, Минерва признала его правоту. Думаю, вы правы, Альбус. Хотя, по моему мнению, наказание намного перевешивало все, что она сделала. Гарри был первым другом мисс Грейнджер в Хогвартсе, и я знаю, как сильно она хочет вернуть эту дружбу. И именно поэтому он и должен оставаться жить и дальше в башне Гриффиндора, согласился Дамблдор. Если мы позволим ему уйти сейчас, то, вероятно, уже никогда не сможем вернуть все, что потеряли в прошлом году. Мистер Поттер слишком важен для нас и всего волшебного мира, чтобы позволить ему уйти. Возможно, Альбус, но по сравнению с будущим множества волшебников и ведьм нашего мира, почему это настолько важно? Если так и дальше будет продолжаться, то мы можем потерять слишком много студентов, которые просто решат перевестись в другие школы, если вообще не бросят свое образование. Она перевела дыхание. Скажите, почему все это так важно? Дамблдор нахмурился. Нужно было ответить серьезно, или ее доверие будет потеряно. Пауза затягивалась, и Альбус принял решение. Частично эта информация, Минерва, начал он, является совершенно секретной и доступна только членам Визингомата и некоторым невыразимцам. Ты знаешь, что число рождающихся волшебников и ведьм в последнее время снижается, и что волшебный мир медленно регрессирует. О чем вы говорите? МакГонагалл не понимала, какое отношение количество волшебников имеет к Гарри Поттеру. Конечно, из-за Гриндевальда и двух нашествий Темного Лорда количество магов могло снизиться, но коэффициент рождаемости, и причем здесь Гарри Поттер, оно понизилось именно из-за межродственных браков, пояснил Альбус. Каждый год рождается все больше и больше сквибов, но маглорожденные волшебники и ведьмы могут помочь в этом, как, впрочем, и полукровки. Для МакГонагалл все было слишком очевидно. Не все это понимают, Минерва. Как глава Визингомата, у меня есть доступ к статистике рождаемости, и, даже быстро просмотрев ее за последние 40 лет, можно понять, что количество детей, поступающих в Хогвартс, год от года уменьшается. Даже в других волшебных школах, таких как Дурмстранг и Бабатон, наблюдается медленное, но устойчивое уменьшение студентов, что невозможно объяснить действиями Гриндевальда и Волдеморта вместе взятыми. Даже если большинство чистокровных магов и не признает это, полукровки и маглорожденные намного превосходят их численностью, и именно чистокровные маги по силе являются самыми слабыми. Дав несколько секунд, чтобы эта информация уложилась в сознании профессора, Дамблдор продолжил. Несмотря на такие открытые составы зелий, как волчье зелье и пара других, за 50 лет никаких открытий не происходило, уж можешь мне поверить. Было также отмечено, что с каждым последующим поколением первокурсники, поступающие в Хогвартс, становились все сильнее, но, по мере взросления их магическая мощь увеличивается ненамного. Кажется, эта тенденция затрагивает даже маглорожденных волшебников. Большинство первокурсников в состоянии аффекта должны быть способны к применению бесполочковой магии, но, по достижению 17-летнего возраста, эта способность практически теряется. Также отмечено, что сквибы рождаются, в большинстве своем, именно у тех пар, чьи родители являются чистокровными уже в 12-м поколении или более. Почему так, Альбус? Минерва была почти в шоке от только что услышанных фактов. Она быстро поняла, что хотел ей сказать Дамблдор. Каждое поколение было слабее предыдущего. Есть несколько причин. Ты знаешь, что множество маглорожденных, которые не очень сильны в магическом плане от природы, или не женились на чистокровных волшебницах, покидают волшебный мир спустя несколько лет после выпуска. Почему? МакГонагалл не видела никакой причины для бегства из волшебного мира. Ну, не считая Гарри, Прим, Пёр, дискриминация, просто сказал Дамблдор. Примерно 100 лет назад, чистокровные маги, поняв, что маглорожденные быстро захватывают место под солнцем для себя, приняли закон об ограничении числа рабочих мест для маглорожденных волшебников. Они сделали это только из боязни, что они могут потерять свою власть под напором более молодых волшебников. МакГонагалл молча сидела, слушая его рассказ. Затем, по прошествии нескольких лет, видя, что ничего не меняется, и устав жить под давлением, множество маглорожденных эмигрировало в Америку, где чистота крови мало что значит, и где они смогут реализовать свой потенциал. Другие, которые не могли уехать из страны, вернулись в мир маглов, и были вынуждены вновь учиться жить и выживать без магии. И с тех пор никто не изменил эти законы. Минерва не могла поверить, что маги стали настолько слепыми. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался изменить их или объяснить, что сулит нам в будущем такая дискриминация, и пробовал отменить эти законы, чистокровные волшебники не позволяют сделать это. Дамблдор покачал головой. Что же касается магического потенциала студентов, то у нас есть только предположение. Случайная магия делается без палочки, одними намерениями, эмоциями, и она весьма мощна. Мы, в процессе обучения, заставляем студентов идти по пути определенных слов и жестов, чтобы магия текла сквозь палочку, вместо того, как нужно. Вероятно, именно это и ослабляет их способность к беспалочковой магии, и, вследствие недостатка использования, со временем она полностью атрофируется. Конечно, это вызывает беспокойство, заметила МакГонагалл, но я все еще не понимаю, как это относится к мистеру Поттеру, и почему так важно уговорить его остаться в волшебном мире. По нескольким причинам, ответил Дамблдор. Для начала, он, как победитель Волдеморта, имеет достаточно сильное влияние на политику нашего мира, и, думаю, именно он в состоянии отметить те варварские законы о дискриминации маглорожденных. Но, в конце концов, разве не прекрасно было бы увидеть, как он женится на какой-нибудь ведьме и поселится здесь, и, возможно, будет отцом некоторых магически сильных детей? Да, конечно, согласился Дамблдор, делая вид, будто это только что пришло ему в голову, но МакГонагалл не повелась на эту удочку. А другие причины, только одна. Если мы когда-нибудь сможем уговорить его остаться и преподавать в Хогвартсе, то он мог бы помочь первокурсникам в освоении беспалочковой магии, что помогло бы им в дальнейшем стать более сильными магами. Иначе, согласно статистике, лет через 200 в магическом мире будут рождаться только скрибы. Нахмурившись, ответил Альбус. Итак, мы должны заставить мистера Поттера еще раз спасти волшебный мир, даже не сказав ему об этом, с сарказмом произнесла Минерва. Боюсь, что так, кивнул Дамблдор. Если он узнает, что фактически наше существование зависит от того, останется ли Гарри с нами или нет, то, учитывая его состояние, он, скорее всего, просто сбежит. И это станет началом конца нашего мира. Большой запечатанный конверт упал на стол перед Гарри. Резко взглянув вверх, он еще успел увидеть, как большая серая сипуха мелькнула меж других сов и исчезла. На этом, довольно пухлом, конверте была только надпись «Гарри Поттеру», выведенная знакомым почерком. Быстрая проверка показала, что в конверте не было ни проклятий, ни какого-нибудь другого неприятного сюрприза. Парень все еще помнил, как Гриффиндор подослали то письмо с гноем Бубантюбера на 4-м курсе после статьи незабвенной Риты Скитер, и подозревал, что гриффиндорцы очень желают опробовать что-нибудь в этом роде и на нем. Не обнаружив в конверте ничего опасного, Гарри разрезал его и вытряхнул содержимое на стол. В конверте прислали множество вырезков из газеты записку. Быстро взглянув на нее, Гарри вспомнил, как после неудачной попытки Фаджа вручить ему орден Мерлина, он попросил Алекса прислать все статьи об этом, поскольку ему самому не хотелось смотреть множество газет, разыскивая статьи о себе самом. К тому же, было любопытно узнать, напишут ли на сей раз репортеры все, что он сказал, или же, как Рита Скитер, попытаются использовать его слова в собственных целях. Если судить по сердитым взглядам остальных студентов за последние несколько дней, некоторые статьи все же были довольно искаженными. Он ожидал, что Рита откроет свою собственную кампанию клеветы на него, в целях мести за то, что он раскрыл ее как незарегистрированного анимага. Теперь для нее было намного сложнее добывать нужную информацию, ибо теперь многие начнут защиту от анимагов. Интересно, могут ли ее посадить за это? Подумалось Гарри. На вырезках красовались крупные заголовки. Мальчик, который выжил, обвиняет Министерство магии и министра в коррупции. Министр Фадж обвиняется в сокрытии информации о возвращении вы знаете кого. Кажется, я говорил обо всех них, а не только об идиоте Фадже, подумал Гарри. По крайней мере, они частично напечатали правду. В нескольких статьях упоминалось даже о том, что мальчик, который выжил и уничтожил Волдеморта, отказался принять орден Мерлина первой степени от министра Фаджа. Или министр Фадж обвиняется Гарри Поттером в отправке в Азкабан более одного невиновного человека. Гарри заметил, что ни один из репортеров не о том, что сам волшебный мир насквозь погряз в коррупции, не о том, что он покинул бы их мир, оставив его Волдеморту, если бы тот не планировал заодно уничтожить и Макглов. Большинство обрезок было практически идентично, хотя в некоторых и проскальзывали намеки на увольнение Фаджа, а некоторые даже призывали изменить систему правосудия министерства, учитывая, что около 4 невиновных людей заточили в Азкабан за последнюю сотню лет. Впрочем, Гарри сомневался, что из этого выйдет что-нибудь путное, поскольку здесь была вина не столько самой системы, сколько людей, работающих в ней. В любом случае, им теперь не придется волноваться о дементорах, с усмешкой подумал Гарри. Может, теперь они наймут нормальных волшебников, чтобы охранять тюрьму, а может и найдут кого-нибудь похуже дементоров. Единственная газета, наиболее подробно описывающая неудавшееся награждение Гарри, была придирой, но даже они замяли его заявление об уходе из волшебного мира в конце года. Наверняка они просто представить не могли человека, который бы добровольно покинул этот мир. Что ж, в таком случае это станет для них небольшим сюрпризом. Гарри мельком взглянул на часы. Вот-вот начнется урок трансфигурации у профессора МакГонагалл. Дамблдор, очевидно, решил, что стоит попробовать Гарри работать с кем-нибудь в паре, поскольку с недавнего времени студенты работали с кем-нибудь в паре. Сегодня его партнером была Джинни Уизли. Как это было объяснено на самом первом уроке, такой способ должен был помочь им научиться работать без конфликтов перед уходом в настоящий мир. «Настоящий мир», — фыркнул Гарри, идя к классу. «Эти дураки ничего не знают о настоящем мире». В трансфигурации, как и в остальных предметах, он был одним из отстающих, но это не имело никакого значения. Так же, как и всегда, зайдя в класс, он сел на последнюю парту. Джинни, сидевшая где-то в центре, повернулась к нему и с раздражением махнула рукой, показывая ему сесть рядом с ней, но Гарри только скрестил руки на груди и сидел на своем месте, ожидая дальнейшего развития событий. Девушка раздраженно хлопнула книгой о стол, закрывая ее, и, схватив свои вещи, с воинственным видом устремилась к последней парте. «Я сюда пришла первая, Гарри Поттер, и ты должен был сесть рядом со мной». Джинни с раздражением села рядом с парнем. «Из какой это стати? На этих уроках, я работаю с тобой в паре, забыл?» Джинни с силой топнула ножкой под столом, пытаясь ударить по ботинку парня. «Не я тебя выбирал». «Спокойно, будто изучая какого-нибудь морского зверька», — ответил Гарри. Видя, что скандала не миновать, со своего места привстала МакГонагалл. «Мисс Уизли, вы желаете что-то сказать классу?» «Нет, профессор МакГонагалл». Потупив взгляд, тихо ответила Джинни. «Мистер Поттер, вы правда хотите, чтобы я ответил, профессор?» С легкой улыбкой спросил Гарри. «Только если это относится к уроку», — с натяжкой произнесла Минерва. «Тогда вы сами ответили на мой вопрос, профессор». Минерва не стала реагировать на провокацию и решила начать урок. По окончании занятия, МакГонагалл, задав каждой паре студентов 2 свитка к следующему уроку о способах постоянной трансфигурации и о том, почему заклинание может не сработать, отпустила группу. По дороге к прорицанию Гарри и Джинни шли одними из последних, когда девушка решила завязать беседу. «Давай после обеда встретимся в библиотеке, сделаем трансфигурацию, если хочешь, приходи, я в любом случае не буду делать ее». Гарри пожал плечами. Внезапно Джинни будто сорвалась с цепи. «Меня уже достало твое отношение», — прокричала она, прижав его к стене. Он не сопротивлялся, а просто так же спокойно смотрел на нее, будто ничего не произошло, что разозлило ее еще больше. Прорычав что-то неразборчивое, она выхватила палочку и направила ее на парня. «Может, тебе и плевать на свое будущее, но мне не все равно, что станет со мной. Мы работаем в паре, и то, как работаешь ты, влияет и на мои оценки. И ты придешь в библиотеку сегодня, или я обещаю, что превращу твою жизнь в ад. Понял, ты уже ее сделала такой, помнишь? Гарри взмахнул свободной рукой, и Джинни отлетела к противоположной стене коридора. Ты и вся твоя семейка осудила меня ко всем чертям в прошлом году. Да что ты можешь сделать? Кричать, плакать, топать ножками, как дитя, когда он не получает то, что хочет. Ничего, что ты можешь сделать, чем ты мне угрожаешь, не может быть хуже того, что вы сделали со мной в прошлом году. Ты должна мне долг жизни. Я ведь спас твою жизнь на первом курсе, и практически умер сам, когда спасал тебя. И все это, только потому, что ты была достаточно глупа, чтобы писать в проклятом дневнике, вместо того, чтобы посоветоваться с одногруппниками, друзьями, братьями, профессорами наконец. И даже поняв, что дневник опасен, ты никому ничего не сказала. Я не знаю, то ли потому, что кто-нибудь узнает, что ты сделала, или потому что Том мог рассказать мне, что ты была влюблена в меня или еще Мерлин знает что, и, увидев дневник у меня, его украла, вместо того, чтобы оставить его у меня, и проблема могла быть решена прежде, чем ты чуть не умерла. Маглорожденный еще мог бы не задуматься об опасности такого дневника, но не тот, кто прожил в волшебном мире всю жизнь, и чьи родители, члены Ордена Феникса, наконец. Гарри сделал паузу, мысленно дав себе оплеуху за то, что отошел от темы, и продолжил. И с долгом жизни, вместо того, чтобы понять меня, попытаться помочь или сделать еще что-нибудь хорошее, ты послушалась остальных, даже не выслушав меня. Долг жизни, который ты и твой отец должны мне, никогда не будет выплачен просто потому, что я ничего не приму от вас. И что же случится, если этот долг не будет выплачен в течение нескольких поколений? Уизли потеряют свою магию. Долг жизни обычно передается от поколения к поколению, и думается, что в конце концов на семье Уизли будет что-то вроде клейма проклятых. Так что, наслаждайся своей жизнью, Уизли. Она может быть долгой и полной страдания. Сидя на полу в коридоре, и провожая его взглядом, Джин немедленно, на четвереньках, сквозь подступающие слезы стала искать свою палочку, лежащую неподалеку. Она просто хотела спровоцировать его, но не так, как получилось. Она старалась не приставать к нему за прошедшие 2 месяца, даже не попадаться ему на глаза лишний раз, пока остальные лезли к нему с извинениями. Она надеялась, что такое поведение слегка уменьшит гнев Гарри, но это не произошло. Он будто забыл о ней. Иногда она думала, что он должен был оставить ее в тайной комнате 5 лет назад, но сейчас она не сдастся. Он может ненавидеть ее, но никто не отберет Гарри у нее. Глава 12, часть 2. В следующий раз Джинни увидела Гарри только на обеде. Он сидел в конце гриффиндорского стола, сосредоточив все внимание на страницах книги, которую читал. Она хотела подойти попросить прощения за свое поведение ранее, но Рон остановил ее. «Джинни», – прошипел он, – «не делай ситуацию еще хуже. МакГонагалл сказала, что завтра пришлют замену молнии. Мы должны отдать ему метлу и вернуть в команду перед игрой со Слизерином, которая состоится на следующей неделе. Если ты разозлишь Гарри еще сильнее, он откажется играть, а я не хочу снова видеть нас разбитыми в пух и прах, как в последней игре, которая была отвратительной. Даже если не вспоминать радости злорадства Драко Малфоя по поводу того, что он схватил Снитч раньше тебя. Почему ты так уверен, что он захочет играть в квиддич за Гриффиндор? Спросила Джинни. Лично мне очевидно, что единственное чувство, испытываемое им сейчас по отношению к нашему дому, ненависть. Так чего ради ему помогать нам разгромить Слизерин? Он любит летать и играть в квиддич, а также ненавидит Малфоя, напомнил ей Рон. И даже если он и не согласится играть за ловца против другой команды, но в матче со Слизерином Гарри будет на нашей стороне. И я уверен, как только он снова окажется на метле, то захочет остаться в команде, и мы получим кубок. Джин не только покачала головой на это, думая о приоритетах брата. Гермиона была права, Рон просто помешан на квиддиче. Ей казалось, что, если бы он должен был умереть завтра, то последние мысли, вероятно, были бы не о его семье, а о пушках Педгл, об их несомненном выигрыше и горестные муки от того, что он пропустит такое. Пообедав, Джин не стала наблюдать за Гарри, пытаясь придумать, что сказать и не оказаться отвергнутой. Как сделать так, чтобы человек, о котором она мечтала с детства, впервые услышав о Гарри Поттере, стал ее. Несмотря на некоторые ошибки в начале, она знала, что он был не против встречаться, по крайней мере, до того момента, как его осудили. Он только должен узнать, что на сей раз все будет по-другому. Нужно, чтобы он заметил, как она сожалеет о случившемся в прошлом году и о своем участии во всем этом. Он должен понять, что она не повторит ошибки снова, и что для него будет безопаснее всего довериться нет, полюбить именно ее, потому что она никогда не предаст его снова. Она скорее умрет, чем сделает это. Поттер, Колин Криви заглянул в спальню шестикурсников. Что, Криви? Гарри отвлекся от своих записей. «МакГонагалл ждет тебя в общей гостиной», — сказал ему Колин прежде, чем исчезнуть из дверного проема. Вздохнув, Гарри убрал толстую книгу, которую читал, и тетрадь в портфель, который взял с собой, отправляясь к декану. Подойдя к лестнице, он увидел, что гостиная была полна людей. Все они о чем-то переговаривались, создавая шум, похожий на гудение большого пчелиного роя. На первый взгляд никого из первогодок там не было, только курсы со второго по седьмой и МакГонагалл. Что происходит? Он напрягся, готовясь к худшему. Им не удастся застать его врасплох, как в прошлом году. «Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, мистер Поттер», — позвала его МакГонагалл. «Мы ждем только вас». Вздохнув, Гарри начал спускаться по лестнице, задаваясь вопросом, что Дамблдор и МакГонагалл придумали на этот раз. Так как Гарри стоял выше всех, ему были прекрасно видны осторожные маневры гриффиндорцев, старавшихся освободить место в основании лестницы так, чтобы там осталась только глава дома. Он ухмыльнулся, заметив действия учеников. Они проявляли храбрость, достойную Гриффиндора. «Зачем вы хотели видеть меня, профессор?» — спросил Гарри, как только достиг конца лестницы. «Ваши товарищи хотят сделать вам небольшой подарок, мистер Поттер», — ответила МакГонагалл. «О, и что бы это могло быть?» Гарри скрестил руки на груди, теперь уверенный в том, что Дамблдор опять решил взять управление всеми делами в свои руки. МакГонагалл отступила в сторону, позволяя увидеть Джинни, которая стояла позади нее. Девушка держала в руках метлу, ручка которой была украшена красной и золотой лентами. «Гарри», голос Джинни был больше похож на писк, поэтому она глубоко вздохнула и попробовала снова. «Гарри, мы, твои сокурсники гриффиндорцы, хотели бы принести извинения за наше поведение в прошлом году, особенно за то, что уничтожили твои вещи, и показать, как сильно мы сожалеем о случившемся. Мы не можем восстановить все, но хотели бы заменить тебе хотя бы молнию». Она вышла вперед и протянула метлу с неуверенной улыбкой на лице. Улыбка стала еще меньше, когда Гарри даже не двинулся, чтобы забрать подарок. «Гарри, пожалуйста, возьми, она твоя, так же как и место в команде», — выкрикнул Рон откуда-то из толпы позади Джинни. «Это не мое», — Гарри покачал своей головой. «Молния, которую мне подарил на Рождество и день рождения крестный, была уничтожена в прошлом году. Это лишь попытка искупить вину. Я думаю, что это идея Дамблдора и МакГонагалл. Я имею в виду, что сомневаюсь в том, что гриффиндорцы сами смогли додуматься до этого и тем более смогли бы оплатить. Молния, довольно дорогая метла. Какая разница, кто об этом позаботился?» Джинни начала немного заводиться. Все шло совсем не так, как планировалось. Все ожидали, что Гарри будет счастлив получить собственную метлу, а вместо этого он ведет себя как неблагодарный мерзавец. «Мы все скинулись, чтобы купить ее для тебя». Гарри на мгновение окинул взглядом комнату, а потом уставился на пол. «Так это мне, и я могу делать с ней все, что захочу». «Да, Гарри», — подтвердила Джинни довольным голосом, так как ей показалось, что он принимает их подарок и извинения. На сей раз, когда она протянула ему метлу, он взял ее. «Значит, если я захочу бросить ее в огонь прямо здесь и сейчас, никто не имеет права остановить меня, потому что это принадлежит мне», — прокомментировал Гарри. «Зачем тебе так поступать?» — закричал Рон. «Тебе необходима метла, чтобы занять место ловца. Ты не сможешь летать без метлы». «А кто сказал, что я хочу быть ловцом, и тем более ловцом этого дома?» Гарри пристально посмотрел прямо в глаза Рону. «Ты же не хочешь, чтобы Слизерин выиграл кубок Квиддича и школы, не так ли?» — возразил Рон. «Сказать по правде, ласка, я меньше всего озабочен тем, кто выиграет эту идиотскую чашку Квиддича», — категорично отрезал Гарри, вызвав волну удивления такому произволу со стороны преданных поклонников Квиддича. Гарри снял ленты и выпустил метлу так, что она зависла в воздухе. Он заметил на ручке свое имя, тисненное золотом, а под ним – Снитч. Они, должно быть, сообщили компании-производителю, для кого это метла, и, скорее всего, получили изрядную скидку, так как фирма теперь сможет заявить, что сам спаситель волшебного мира Гарри Поттер предпочитает пользоваться их продукцией. После резкого движения его руки метла полетела через всю комнату к камину, заставляя многих гриффиндорцев броситься в разные стороны, чтобы избежать встречи с ней. Но метла остановила свое движение не в огне, как все боялись, а выше, на стене. Мгновение спустя под ней появилась светящаяся бронзовая мемориальная доска. Гарри достиг портрета, обходя людей на своем пути, когда те пытались препятствовать его уходу. Джинни стояла некоторое время в ступоре, а затем бросилась за ним, выкрикивая его имя. Когда приблизительно час спустя она вернулась в гостиную, там почти никого не было. «Вам удалось догнать его, мисс Уизли?» – спросила профессор МакГонагалл. «Практически, профессор МакГонагалл», – ответила Джинни. «Я была в состоянии только держать его в поле зрения, пока он не вошел в туалет Плаксы Миртл. Когда я попыталась последовать за ним, то врезалась в невидимую стену, которая не пропустила меня. Через несколько минут я смогла снять заклинание, однако, зайдя внутрь, Гарри не обнаружила. Думаю, он спустился в тайную комнату, но вход был закрыт, и я не смогла пойти за ним. Что ж, я рада, что вы не сделали этого», — заметила МакГонагалл, прежде чем покинуть общежитие и поспешить в кабинет директора. Джинни подошла, чтобы рассмотреть надпись на мемориальной доске под метлой, которую они подарили Гарри. «Это должно служить напоминанием всем, кто живет в этом общежитии. Вы думаете, что стали частью древнего и благородного дома? Я предупреждаю, это не так. Вам, возможно, сказали, что никогда ни один из гриффиндорцев не был сторонником темного лорда. Эти слова будут означать только одно. Они забыли или хотят проигнорировать, по крайней мере, двух гриффиндорцев, которые служили лорду Волдеморту, также известному как Том Реддл. Вы могли бы спросить, кто эти люди, опозорившие не только собственную честь, но и честь своего дома. Их зовут Питер Петтигрю и Персиваль Уизли. Во время учебы вы поймете, что фактически вступили в дом шакалов, а не львов. Вы заметите, что они довольно быстро примут вас в свою компанию. Но если вы сделаете что-нибудь, что они посчитают неподобающим гриффиндорцу, или совершите поступок, который приведет к потерям баллов вашего дома, даже если он был необходим, на ваш взгляд, для спасения другого, или, возможно, у вас есть необычный дар, который они считают темным, например, как Парсиланг, то все закончится тем, что вас назовут злом и будут избегать не только ученики вашего общего дома, но и другие, так как именно ваши товарищи помогут в распространении слухов, дабы оградить всех учащихся школы от вас. Вы также можете заметить, что иногда, когда вы говорите правду, единственное, что можете рассказать, вам не будут верить из-за того, что это не совпадает с тем, чему верят они, и что бы вы ни говорили и ни делали, ничто не заставит их передумать. Если вы подумаете, что текст этой мемориальной доски ложь, спросите любого гриффиндорца и посмотрите, расскажут ли они вам, как члены благородного дома мучили Поттера во время его обучения. Посмотрите, признаются ли они или скроют правду. Посмотрите, сможете ли вы найти информацию в школьной библиотеке, если те просто промолчат, и хватит ли у вас храбрости, чтобы искать правду, или вы будете походить на остальных и игнорировать ее. Посмотрим. Глава 13. Моя жизнь катится псу под хвост. Часть 1. Моя жизнь катится псу под хвост. В пятницу, за день до первого в этом году состязания по квиддичу, один староста-пятикурсник зашел за Гарри на урок зелий, чтобы отвезти его к МакГонагаллу. Юноша с сожалением покинул занятие. Профессор Вилмот была лучшим учителем, чем Снейп. Хотя, с другой стороны, даже Фадж был бы лучше бывшего пожирателя смерти. Профессор Вилмот была приятной, образованной женщиной, которая была в состоянии поддерживать порядок, не терроризируя студентов во время занятий такой сложной дисциплиной. Она сделала предмет интересным для всех учащихся, независимо от их уровня знаний. Жаль, что у нас не было профессора Вилмота или кого-то похожего на нее в течение прошлых 7 лет, думал про себя Гарри. Это несомненно намного облегчило зелье для Невилла и меня. И кто знает, возможно, погибший друг гораздо лучше разбирался бы в них, с его-то знаниями травологии. МакГонагалл обратилась к нему, Как только он появился на пороге ее кабинета: «Заходите, мистер Поттер, и закройте дверь за собой». Гарри сделал, что ему сказали, а потом, не дожидаясь разрешения, сел за стол напротив профессора, желая узнать причину, из-за которой его вызвали. «Я позвала вас, чтобы вы сняли свое заклинание с мистера Малфоя». Макгонагалл поставила на стол клетку, в которой находился белоснежный хорек. «Вы имеете в виду заклинание, которое он создал сам?» С улыбкой напомнил ей Гарри, которому нравилось, что студент так и остался в своей анимагической форме. Он всегда думал, что из блондинистого слизеринца выйдет лучшее животное, чем человек. «Я не насылал на него проклятие, а всего лишь отразил. Как бы то ни было, отражая заклинание, вы изменили его, поэтому мне не удается вернуть мистеру Малфою первоначальный облик», — решительно сказала профессор. «Вы хотите сказать, что мастер трансфигурации не может снять заклинание, созданное Малфоем?» Гарри поглядел на заключенного в клетке зверька. «Черт побери, а ты силен!» Хорек злобно оскалился. «Не я тот, кто действовал, не подумав, помнишь, Малфой?» — напомнил Поттер сердитому блондину. «На мой взгляд, твой характер не соответствует качествам дома Слизерин, которому, я верю, присущи хитрость и терпение. Ты уверен, что был правильно распределен? Чем дальше, тем чаще ты поступаешь как гриф. Если бы хорьки могли убивать взглядом, то Гарри был бы уже мертв. В любом случае, возвращая заклинание мистеру Малфою, вы его изменили?» Макгонагалл была в этом уверена, но ей хотелось получить подтверждение. Удовольствие скользнуло по лицу Гарри, когда он рассматривал Фура Примбеты. «Фура, хорек-альбинос, если только немного», — допустил он. «Малфой хотел, чтобы трансформация была постоянной. Я изменил это, создавая лазейку, чтобы иметь возможность снять». «И что это?» — спросила Макгонагалл, так как пострадавший не мог говорить. Гарри пожал плечами. Он должен признать, что был неправ. Действительно поверить, что был неправ, атакуя меня в большом зале, а не просто сказать это ради снятия заклинания. Сомнительно, что мистер Малфой когда-нибудь признает такое, поэтому можете вы снять заклинание, — поинтересовалась декан. Гарри пристально рассматривал хорька какое-то время, его взгляд был немного рассеянным, словно он видел что-то недоступное ей. «Могу, но не буду». «Почему?» «Потому что тогда он не выучит свой урок», — сказал ей ученик. «И что же он должен выучить?» — осведомилась Макгонагалл. «Он, как и весь волшебный мир, должны понять, что каждое действие ведет к определенным последствиям», — начал объяснять Гарри. «Годами, если не столетиями, ведьмы и волшебники нападали друг на друга из-за каких-то мелочей или разницы во взглядах на мир. Что вы делаете с собой, не имеет значения». Когда он продолжил, его глаза стали холодны как лед. «Вы можете окончательно уничтожать себя, и я не буду волноваться до тех пор, пока вы не пытаетесь вмешивать других. Проблема в том, что вас не волнуют пострадавшие от ваших действий. Два последних темных лорда перенесли ваши споры из-за пустяков в Магловский мир и были близки к его уничтожению. Вы также вовлекли или попытались вовлечь других магических существ в свои сражения, а затем, когда битвы закончились, вы нарушили обещания, которые дали им, или заставили их заплатить, поскольку те выбрали другую сторону. Это были пожиратели смерти, мистер Поттер», — указала член Ордена Феникса. «Большинство волшебников спокойно живут и с уважением относятся к маглам и другим магическим существам». Гарри покачал головой, не соглашаясь. «У вас тоже историю вел Бинс, профессор, ведь вы не можете не видеть, как волшебный мир относится к тем, кого считает ниже себя. Лично я потрясен, что можно узнать об истории магического мира, если почитать не только о том, что рассказывает профессор, помешанный на восстаниях гоблинов и настолько скучный, что может заставить уснуть и гиперактивного ребенка. Например, приблизительно до 1945 года среди волшебного сообщества была весьма распространена травля маглов и сквибов и считалась незначительным преступлением. Лично я думаю, что единственной причиной, по которой министерство вообще сочло это преступлением, было быстрое развитие науки маглов. Тогда-то чиновники и поняли, насколько опасными могут те стать, если их загнать в угол. По моему мнению, министерство хочет избежать столкновения из-за их численного перевеса, по меньшей мере, 101. Но даже с изменениями в политике, я заметил, что ведьмы волшебников, пойманных на использовании опасной магии против маглов, в действительности не наказывают. Они только получают по рукам, а людей, на которых было совершено нападение, подвергают облевяти так, чтобы те не могли вспомнить о преступлении, совершенном против них. Он сделал паузу, ожидая ответа. Когда комментариев не последовало, продолжил. Я не могу представить, что случится, если ведьма или волшебник нападут на человека, которого нельзя подвергнуть облевяти. Это станет концом магического мира, а может министерство прикажет убить беззащитного магла, потому что ему нельзя блокировать память. Также существует вариант, что не волшебник разыграет потерю памяти, а потом вернется, чтобы отомстить магическому миру из-за действий одного волшебника или ведьмы. Видя выражение недоверия на ее лице, он подтвердил свои рассуждения. Это действительно возможно, вы знаете. За последние 50 лет маглы показали, что могут быть весьма изобретательны, когда им это необходимо или существует достаточно серьезная угроза. Мне известен факт, что магловские ученые пытаются воздействовать на клетки, чтобы излечить такие болезни, как рак или СПИД. Я сам вложил капитал в некоторые из этих исследований. Не понадобится больших усилий, чтобы превратить это в оружие войны, если будет веская причина, и не волшебник получит образец крови волшебника. Они смогут, вероятно, создать болезнь, которая заразит любого с волшебными способностями и оставит полностью без волшебства, и им даже не придется искать место вашего обитания, чтобы удостовериться, что вы заразились. Все, что им необходимо, это инфицировать маглорожденного, которого довольно легко вычислить во время ежегодного посещения платформы 9 для отправки в Хогвартс. Гарри даже не потрудился скрыть ухмылку при виде ошеломленного выражения лица МакГонагалл. Очевидно, она, как и остальная часть волшебного мира, не могла и предположить, что маглы смогут найти волшебников и уничтожить их, если будет найдутся достаточные причины это сделать. Женщина продолжала хранить молчание, и Гарри спросил ее, «Хотите еще что-нибудь обсудить, профессор? Если нет, то мне необходимо идти на следующий урок. Вы же не хотите, чтобы из-за меня ваш дом лишился еще большего количества баллов, не так ли?» МакГонагалл наконец взяла себя в руки и решительно сказала, «Не понимаю, почему вы так стремитесь в класс? Согласно всем вашим учителям, вы только сидите там и ничего не делаете». Студент пожал плечами. «Нужно же хоть чем-то заняться, пока я заперт в вашей тюрьме». «Хогвартс, не тюрьма, мистер Поттер», — оскорбленно заявила преподаватель. «Хогвартс — это место для обучения, где студенты получают лучшее образование, которое им необходимо в волшебном мире. Я уверен, что другие обитатели согласятся с вами во всем, что вы им преподаете, но не я. Единственное, что можно отточить, обучаясь в этой школе, так это умение предавать других», — холодно сказал ей Гарри. «И у меня есть большие сомнения относительно качества образования, полученного здесь от учителей, преподававших мне почти 7 лет. Если эти учителя — пример для подражания студентам, я удивлен, что большинство из учащихся не убиты Вольдемортом. Как вы можете?» МакГонагалл уже не скрывала своего гнева. «Вы понятия не имеете, о чем говорите. Директор школы прилагает все усилия, чтобы предоставить студентам лучших преподавателей. Тогда давайте посмотрим на этих учителей». Гарри словно не заметил ее вспышки. «Конечно, я могу говорить только о последних 7 годах, но за это время это воображаемое образцовое учреждение имело только двух, заметьте, двух компетентных учителей из АТИ. Люпинный пожиратель смерти Крауч, под оборотным зельем. Усилия остальные были просто смехотворны, и им вообще не следовало позволять преподавать, потому что все их уроки оказались пустой тратой времени. Неудивительно, что они не продержались больше года. Они были самыми лучшими среди возможных», — повторила МакГонагалл и добавила. «Пока Кверрилл не встретился с тем, кого нельзя называть, он был превосходным учителем Зати. Профессор Локхарт и Смизерин тоже. Я ничего не могу сказать о квалификации Смизерина, я здесь недостаточно долго, чтобы сформировать свое мнение о нем примперев. Видимо, смотря на успехи учеников, но то, что он больше не преподает здесь, подтверждает его недостаточную квалификацию для уничтожения проклятия, которое, похоже, наложено на должность преподавателя Зати», — спокойно возразил Гарри. «И единственная вещь, которой мог обучить Локхарт, это как правильно вести себя перед камерами тупой щеголь. Он был хорош в приведении представительниц женского пола в состоянии подернутых дымкой глаз и таких же мыслей. Лично я думаю, что даже Филч был бы лучшим учителем Зати, чем Локхарт. МакГонагаллу ничего не сказала, слишком хорошо помня, какими расслабленными становились учительницы при виде этой знаменитости. Она была в меньшей степени уязвимой для него, так как было много других дел, на которые требовалось время, особенно когда начались атаки Василиска. Перейдем теперь к тому, что можно назвать более постоянным штатом, который я наблюдал во время обучения, продолжил Гарри со злой усмешкой. Первым у нас идет профессор Зелий, который на протяжении по крайней мере 20 прошлых лет так запугивал студентов и покровительствовал своему дому, что только небесам известно, сколько потенциальных мастеров зелий было загублено его обучающими методами. Я даже не упоминаю о его ненависти, направленной на меня только потому, что я сын своего отца. Этот вопрос был решен, напомнила ему МакГонагалл. Снейп здесь больше не преподает и никогда не сможет, но это уже исправит причиненного вреда, возразил Гарри. Было множество жалоб о его обучающих методах, но директор оставил его. Вам хорошо известны причины, парировала женщина. Директор вполне мог найти ему другую работу, позволяющую находиться в непосредственной близости от него и иметь возможность передавать информацию о Волан-де-Морте, заметил Гарри. Директор даже не сделал попытки остановить его или вынудить изменить методы обучения, ведь если бы он действительно заботился о студентах, то так бы и поступил. Но, как вы заметили, Снейп больше не является проблемой, благодаря мне. Он поднял палец. Давайте теперь обратим внимание на нынешнего преподавателя УЗМС. Я ничего не имею против Хагрида лично, но не могу не задаваться вопросом, сколько студентов, которые, возможно, были заинтересованы волшебными существами, испугались тех существ, что показывал Хагрид. Это специфический урок, похожий и одновременно противоположный зельям, потому что если у вас нет с самого начала любви к большим опасным существам, это не тот предмет, который вы захотите выбрать. Хагрид, полугигант, таким образом, очень мало вещей могут причинить ему вред. К сожалению, он любит больших и опасных существ, думая, что и остальные видят в них безопасных щенят и котят. Вместо того, чтобы начать с маленьких безопасных симпатичных существ, он берет для изучения самое большое, самое опасное и иногда самое уродливое из существ. Он должен научиться соотносить свои занятия с возможностями студентов. Другими словами, от третьекурсников или четверокурсников не стоит ожидать умения общаться с гиппогрифами или огненными жалами соплохвостов. Шестые или седьмые курсы, возможно, смогут, но не младшие. Первая треть, в течение 5 лет обучения, должна быть посвящена безопасным существам, как, например, единороги, постепенно переходя к более опасным существам. Я даже не буду перечислять свои претензии к мошеннице Трелани, предсказывавшей мне смерть каждый раз, когда у меня было занятие, или Бинсу, который настолько скучен, что удивительно, как никто из студентов не умер на его уроках.